Не город, а непрерывная стройка. До горизонта строительные краны. В свое время меня это не удивляло. А северный микрорайон в чистом поле строится, напомнил я, не считая Александрова. Антон вежливо молчал. В мебельном магазине на Пушкинской царило уныние. Нет, люди присутствовали, суетились, чего-то даже покупали. Видимо, от безысходности. Панельные девятиэтажки в округе пеклись быстрее горячих пирожков. Вот и приходилось брать что дают, пусть скучные дрова, но спать людям на чем-то надо. Отдельные экземпляры интерьера, наоборот, выделялись ядовитой расцветкой, годная исключительно для борделя. Впрочем, в Советском Союзе нет борделей, здесь, как известно, секса тоже нет. Вместе с толпой мы прошлись, потрогали выставленные на растерзание диваны. Тоска, глубокомысленно изрек Коля, и ловко цапнул за рукав халата пробегающего мимо грузчика. «Чего?» – потребовал ответа страшно занятый человек. «Жилая комната, спальня, кухня и еще по мелочам», – шепнул Коля таинственно. «Ждем на бульваре напротив входа. 5 минут, на улице не подходить, сам найду», – грузчик выдал отработанную фразу как на автомате. «Так работает условный рефлекс, когда одно и то же действие повторяется более 300 раз, чтобы завладеть дефицитом». Не обязательно врываться в кабинет директора магазина. Мой прежний опыт утверждал, что лучше всего вопросы решают клерки. В прошлой жизни именно таким образом я доставал все необходимое. Почему сейчас должно быть иначе? Да, удивился Антон, к бабушке не ходи. Мы расположились на скамейке в скверике с пешеходным бульваром посредине, что разделял проезжую часть Пушкинской улицы. Лавки здесь стояли очень удачно для влюбленных, в глубине кустов. Бабушки и мамаши, впрочем, тоже изредка сквозь ветки наблюдались. Наш визави на фарватере объявился без синего халата, зато в летних штанах и цветастой рубахе. Словно обычный прохожий, он профланировал мимо, потом вернулся. Слежку засекает, что ли? Ха-ха, 3 раза, конспиратор недоделанный. Глухонемого Дениса с газеткой, спокойно покуривающего на скамейке напротив, мастер маскировки не приметил. Едва грузчик уселся рядом, как Коля достал бумажку в 100 рублей, к которой присовокупил планировку квартиры, где в каждую комнату на плане был вписан список мебели. С утра я рисовал эту картинку по памяти, но уверенно, все-таки за 10 лет на родительской жилплощади уйму ремонтов пережил. Вручение верительных грамот произошло молча, без торжественных речей. Обычная панельная трешка, бесстрастно изрек негациант от мебели, мельком глянув на схему. Есть чехословацкая жилая комната со стенкой и румынская спальня под орех. Кухня, извините, только наша, сальская, но симпатичная, серенькая в крапинку. Еще в наличии туркменские ковры. А болгарские найдем, вылез Антон. Хороший ковер хотели все. Если в доме был один, мечтали о втором. И доставали, в конце концов. Ковры имелись в каждой квартире, но в свободной продаже их никто не видел. Вот такой парадокс. В советские времена ковер на стене, вместе с хрустальной посудой в серванте, означали достаток и благополучие. Обычай вешать ковер, а на него скрещенные янычарские сабли, пошел от армян. Издавна ковры на стене в армянской жизни занимали такое же место, что сегодня иконы у православных. Стелить ковер на пол считалось неправильным. Для этого существовали разного рода ковровые дорожки с половиками. Ковры на стене несли некий энергетический символ, сакральный знак, защищающий семью и дарующий благоденствие. Кроме эстетического значения, ковер на стене имел еще и практическую, звукопоглощающую функцию, поскольку тонкая стена хрущевки мало препятствовала взаимному изучению соседской жизни. «Будем обсуждать». Коля поднялся. «Ровно через час, на этом месте». «Не понял», — удивился грузчик. «Чего обсуждать? Брать надо. Проверим, готова ли квартира». Коля снизошел до пояснений. «Через час на этом месте». По Пушкинской улице до моего нового старого дома было 5 минут хода. Мы с Колей не спешили, Денис с независимым видом плелся сзади. «Здесь обязательно шустрит ОПС», — вздохнул Коля. «А мы поломали шаблон, ушли». «И что?» — удивился мой парень. «Если я вернусь на ту сторону, и деда рядом не окажется, деньги будешь давать в квартире, когда разгрузится». «Понял, Антон?» — парень понятливо кивнул. «Вот с таких сделок начинался развал великой страны», — сообщил вслух Коля. «Телефонное право уже есть, дефицит перераспределяют по блату, а коррупция, после сталинского затишья, пухнет тестом на дрожжах. С высоты прожитых лет это было так очевидно, что удивился только Антон. Единый советский народ давно поделен на касты, Секты и сословия. Расслоение общества началось не сегодня. И если специальные поликлиники, закрытые санатории и дома отдыха партийно-хозяйственной знати были не слишком заметны, то новый обкомовский дом на углу Чеховой и Пушкинской, мимо которого мы прошли, сразу получил меткое прозвище «Дворянское гнездо». В прошлой жизни я бывал здесь в гостях, мне понравилось. Впрочем, любому придется по душе закрытый чистый двор с милицейским постом и просторная квартира улучшенной планировки. О кухне размером 16 метров владельцу хрущевки приходилось только мечтать. Конечно, жители только что заселенного дворянского гнезда в мебельные магазины не хаживали, и гастроном посещали лишь изредка, все потребности закрывали специальные распределители, где на полках ясно просматривался коммунизм. Возле моего нового старого дома кипела работа. Крепкие тетки в робах асфальтировали тротуар, сажали деревья, красили качели на детской площадке. Сама девятиэтажка, практически готовая, затихла в ожидании. Штаб-квартира прораба на первом этаже первого подъезда была пуста, кроме молодого парня с хитрыми глазами и в чистенькой спецовке. За заваленным бумагами столом он заполнял какую-то ведомость. «Шефа нет», — с готовностью доложил он. «Таким, как вы, пошел квартиру показывать. А нам покажешь?» «Покажу», парень встал, бутылка делов. «Смотреть квартиру, в которой когда-то прожил 10 лет, я не захотел». Антон тоже не стал настаивать, на девятый этаж с палочкой взбираться как-то не камильфо. «Да и что там делать? Прорабская квартира точно такая же, только без балкона, вот ее Антону я и показал. А это, значит, моя комната?» Парень остановился на пороге самой маленькой спаленки. «Ясное дело», усмехнулся я. «Не нравится, на веранде получше будет», Антон ответно хмыкнул. «А еще лучше в саду, под яблоней. Значит, будем брыкаться от переезда. Причина уважительная, лифт включит через месяц, пока все не заселятся», я повертел палочкой. А потом дядя Коля купит у хозяйки наш домик и уедет в командировку, а тебя попросит присмотреть. Как такой вариант подходит?» Антон задумчиво кивнул. «Мы договорились», сообщил возвратившийся Коля. Парень в спецовке согласно молчал. «Входную дверь заменит, наши замки врежут, когда принесем, белую плитку в санузле положат. Деньги вперед», спохватился парень. «А вот нифига», отрезал Коля, доставая очередную бежевую купюру с Лениным. «Хватит тебе аванса, а сроку дам 2 дня. Приму объект, получишь расчет с премией. Нет, будешь без премии халтуру переделывать». «Понял». Принцип материального стимулирования строительному парню оказался ясен. Он моментально усвистал организовывать шабашку, а мы отправились на заключительный брифинг с мебельным магнатом. Глава 12, в которой описываются новые методы лечения волкодавов. «Знаешь, о чем я думаю последнее время?» Довольно щурясь, Коля смаковал сочник с творогом, за которым пришлось постоять в очереди у киоска возле школы. Денис вгрызался в коржик ценой аж 7 копеек, а мы с Антоном предпочли выпечки эскимо на палочке в двойном размере. «Нас же все-таки двое». «Ну, до чтения мыслей мои успехи еще не добрались», усмехнулся я, облизывая лакомство. «О покое думаю, Антон», вдохнул он. «Смотрю вокруг и мечтаю угомониться, жить в домике с садом, как у тебя, только на берегу реки. А что, буду разводить курочек и ловить рыбу, а вечерами размышлять, какой готовить ужин, уху или лапшу. Еще хочу русскую печь, пироги и чай с медом из самовара. Так что мешает, ты же вроде пенсионер». «Работающий пенсионер», со значением уточнил Коля. «Раз пошла такая пьянка», выдохнул я, «и мы оказались партнерами, рассказал бы о себе немного, что ли». Коля согласно кивнул. «Здравствуйте, я Николай Иваров, 64 года, пенсионер. Алкоголиком не стал по состоянию здоровья, поэтому более 20 лет тружусь аналитиком в инвестиционной компании. А как же служба? Когда-то служба от меня отказалась, но вот от службы пенсия не освобождает. Бывших чекистов не бывает, знаешь ли. Чем бы я ни занимался, что бы ни делал, знания, опыт и связи всегда остаются со мной. Несколько бывших коллег рядом трудятся, а служба безопасности фирмы полностью укомплектована нашими. Мне приходится решать разные вопросы, потому что в инвестиционной компании я не последний человек. Наконец, главный секрет. Несмотря на скромную должность аналитика, я один из реальных владельцев скромного бизнеса». Коля сказал немного, да и особых секретов не выдал. 20 лет назад целое поколение чекистов вернулось к активной жизни. Ветераны спецслужб обосновались в банках, министерствах и корпорациях. Позже по призыву Путина, Они переместились во власти бизнес, присягая на верность новым хозяевам. Присказка про чекистов, которые бывшими не бывают, недалека от истины, они работают под прикрытием. Сотрудники спецслужб, ушедшие в отставку, на самом деле отправлены в бизнес и во власть на агентурную работу. Существует специальный эвфемизм – офицер действующего резерва. В 1998 году офицеров действующего резерва переименовали в аппарат прикомандированных сотрудников, но суть осталась прежней. Что ж, и хватит об этом. Классик однажды заметил, что умные люди обсуждают идеи, средние – события, а глупые обсуждают людей. Задача по организации нового бизнеса мне понятна. Коля приступил к пирожку с яблоком. Людей найду, процессы налажу. Ваша задача тоже ясна. А Нина, как встанет на ноги, займется, ХМ, своей работой, увеличением кубышки. Там еще поле не паханное. А потом, в лес Антон. Что будет потом? А потом наступит не скоро, Коля прищурился. И если Нина, в конце концов, хочет деньги вернуть родине, так я согласен. Не возражаешь, Антон? Согласен, довольно улыбнувшись, пробурчал парень. Значит, будем думать, как это сделать без ошибки. Думать и работать, ведь деньги должны делать деньги, это железный закон. Не спеша мы двигались по Пушкинской. Полковник Уваров пожелал взглянуть на город своего детства. А почему нет? Мне тоже все интересно, особенно встречные девчонки в мини-юбках. А как вы, коллеги, относитесь к гусю, запеченному в яблоках? Коля выбросил в урну опустевший бумажный кулек. Так вроде не Новый год. «Разносолы устраивать», – удивился Антон. «Именно, Антон», – воскликнул Коля. «Именно Новый год, по крайней мере, для меня точно. Тем более, центральный рынок совсем рядом. В отличие от магазинов, на рынке наблюдалось изобилие. Цены кусались, но тем избыток и обеспечивался. Здесь Остапа понесло, это про дядю Колю. В мясных рядах он, кроме гуся, позарился на телятину, свинину и баранину. Господи, у меня глаза разбегаются, оправдывающимся тоном сообщил Уваров в пространство, доставая из кармана деньги. Видимо, покупка гуся не прошла бесследно для наблюдательных людей. Нас спасли, два паренька с разных сторон устремились к прилавку. Они попытались прилипнуть к Коле, но Денис оказался на высоте. Хмыкнув, бывший спецназовец вставил одному парню палец под ребро, потом другому. Вроде бы играючи двинул. Однако карманники вдруг полегли на заваленный мясом мрамор. «Николай Сергеевич», — укоризненно протянул Денис, — «щипачи, как и цыгане, поживу издалека чувствуют. Чего не досмотришь, то карманом доложишь. Чего? Не зевай, хма, на то и ярмарка». Мясник заржал, бросив работу на отрубом. А шустрые парни, держась за бока, молча растворились в толпе. Глава 13, в которой герои возвращаются к музыке. В тени ореха. У ворот нашего дома обосновался привычный рыбацкий грузовик. Рыбацкие жены щебетали в своем кругу неподалеку, а рядом с откинутым бортом маялся Федор. Как обычно, его штормило. И, пока Коля разглядывал рыбку, ох и оценный богатого выбора, я сбегал на кухню за тазиком под названием «Скорая помощь». Тут надо заметить, что гуси, куры и карпы на рынке стоили примерно одинаково, по 1,5-2 рублей за килограмм, а у Феди рубль любая цельная рыба. «Скажи, завтра цены будут такие же?» – вопросил ошарашенный Коля. «Странное дело, у самого денег полны карманы, а он выгоду все равно ищет. Такова людская природа, ее не переделаешь. А ты, мил человек, кем будешь?» – подозрительно осведомился Федя. «Я дядя Коля», – гордо сообщил тот, показывая на меня пальцем. «Это меняло дело?» И Федор его успокоил. «Раз дядя, значит, будет». Обеспечив Федю лечебным тазиком, я огляделся. Под нашими воротами, свернувшись в комочек, дрожал щенок. Подошел ближе. Серый от пыли и грязи холмик часто дышал. Застывший гной залепил глаза. «Дохнет щеня», — вынес приговор Федя. «Жрать уже не может». Кусок рыбы валялся перед собачьим носом. Однако интерес вызывал лишь у мух. Сам Федор, энергично уминая сало с чесноком после стандартного сеанса лечения, оживал на глазах. «У меня под воротами никто не мрет», — несколько двусмысленно изрек я, подхватывая щенка. Федя одобрительно хмыкнул вслед. В тесноте летней кухни два повара в передниках готовились к пиру. Денис резал мясо, а Коля натирал гуся смесью соли, перца и специй. «Птичка не скоро будет готова», — кровожадно заметил Коля. «А пока суть да дело. Пожарим мяско в чугунной сковородке. Много мяса и много лука». «А, ребята», — Денис согласно кивал головой. Не обращая внимания на гастрономический диспут, Я достал из буфета резиновую грушу, из подоконника прибрал банку с остатками козьего молока. Немного, но щенку хватит. На веранде, постелив старую рубашку на колени, я прыснул ему в пасть молочную струю. Оно вытекло обратно, но вторую порцию, заворочившись, кутенок частично заглотнул. Третья пошла как к себе домой. «Дед, ты чего?» Приглядываясь к моим действиям по упаковке пыльного тельца в старую рубашку, удивился Антон. «Собак умеешь лечить? Раньше не пробовал, но почему нет?» К психотерапии я приступил сразу, как только ощутил под рукой биение маленького сердца. Какой-никакой, но опыт все-таки был. Кончики пальцев привычно закололо. Незримая связь, передавая энергию, установилась прочно. Я даже почувствовал щенячий голод и боль. Однако говорить об этом пока рано. Сейчас проверим. Я улегся на тахту со свертком на груди. Вообще-то возле моего дома ведь лечебница имеется. Не скучайте, скоро вернусь. Пока-пока. Черное одеяло без возражений перенесло нас на диван в гостиной. Здесь ничего не изменилось. Растекаясь по паркету, солнце жарило через распахнутые гардины. Опять старый склеротик забыл шторы задернуть. Кошка, мирно спящая на столе, в панике подскочила. Растопырив усы, она вздыбила шерсть на загривке. «Не нравится квартирант, Алиса?» Усмехнулся я, удерживая на груди сверток, а другой рукой рассовывая по карманам бумажник, телефонный травматический пистолет Макарова. «Не злись, уже ухожу». Ведь лечебница сменила вывеску, теперь она носила гордое звание «Ветеринарная клиника». Новшество коснулось и расценок. Скорая помощь мимо очереди прилично ударила по карману. «Ничего не поделаешь, зато быстро. Жить будет», сообщила диагноз смутно знакомая докторица через полчаса, возвращая мой сверток и список назначений. «Проблемы?» – уточнил я. Глазенки промылись. «Ничего страшного, конъюнктивит. Капли купите в вестибюле, там аптека и зоомагазин. Лекарства мы кольнули, а истощение лечится питанием», она улыбнулась. «Собачку на помойке нашли?» «Ага», не стал спорить я. «Искупайте в теплой воде, как ребеночка, чтоб локоть терпел. Потом три раза в день глазки мыть теплым отваром ромашки. Это понятно?» «Понятно. Кормить кашкой на мясном бульоне. Давать немного, но часто. Я вам тут все написала. Или возьмите в зоомагазине сбалансированный корм». «Нет, лучше по старинке», вздохнул я. «Каша да супчик как-то привычнее. А мне знакомо ваше лицо», неожиданно выдала докторица. «Рыжая кошка в семье имеется?» «Ага», растерянно пробормотал я. «Алиса зовут?» «Да», обрадовалась она. «Вы очень похожи на своего дедушку. Зимой вызывали ветеринара на роды, было дело. Такой приятный старичок, передавайте привет». «Ну вот, дожились. Ни очки не помогли, ни легкая небритость, ни фингал под глазом. Очень похож, хорошо сказано. Блин, хоть на улицу не выходи. Дед, твой Рекс опять нагадил», ехидно заметил Антон. «Молча я взялся за веник с совком. Мой, значит мой». После возвращения на родину кутенок лежал полдня. Лежал, спал и ел. Спасибо запасливому Коле, бульона и мясного фарша на кухне оказалось достаточно. А к вечеру, виляя задом, щенок уже живо мотался по двору. Радиус движения был ограниченный, он постоянно возвращаясь к раскладушке, под которой я устроил ему лежбище и миски. Лечение наложением рук, дополненное ветеринаром и благотворным действием перехода, дало потрясающий результат. Отмытый в трех водах, щенок приобрел вид плюшевого медвежонка с черными бусинками глаз. Хотя Коля без иллюзий разглядел в нем кавказскую овчарку черно-бежевого окраса. Может быть, но судя по скорости, с которой опустошается миска, Рекса следовало отнести к породе крокодилов. «Десятый раз навалил за сегодня», — добавил парень. Вмешиваться в процессы лентяй не собирался, ну и ладно. После уборки территории я подхватил щенка на руки, чтобы отнести его к песку, насыпанному в углу двора. «Что тебе сказано, Рекс?» Мне удалось увернуться от шершавого языка. «Гадить только здесь». Предыдущие попытки уговорить кутенка успехом не увенчались. Кучки во дворе, вырастая как грибы, напоминали хаотичную бомбежку. Сейчас же Рекс четко выполнил команду. Опущенный на песок, он и лужу напрудил, и нагадил знатно. Пришлось снова брать на руки, ласку ребенок обожал, а за выполненную команду следовало наградить кормежкой. «Дед, да что его хвалишь все время?» – воскликнул Антон. «Хвалишь, да гладишь, это же волкодав, он должен быть злобным, чтобы охранять стадо овец от волков». Овец на дворе не наблюдалось, как и волков, впрочем. Зато кот Лапик с первой минуты проявил недюжинную мудрость, терпимо воспринял новое домашнее животное. Возможностью отобедать из собачьей миски он тоже не пренебрегал. Конечно, вечером предстояло объяснение с родителями, но эту проблему я взял на себя. Тем временем музыканты подтягивались на репетицию. Анюта явилась в летнем платьице, с легкой улыбкой и блестящими глазами. Следом вошла Надежда Константиновна, не менее счастливая и эффектная. По уважительной причине Вера отсутствовала. «Дед, что ты с ними сделал?» — хмыкнул Антон. «Не доживем мы до концерта, обеих украдут». Если подобрать правильные слова, то на репетицию прибыли две распустившиеся розы, одна зрелая, другая юная, и обе мои. Антон, конечно, догадывался, но точно не знал. Блок памяти я наглухо закрыл для чтения, рано ему еще такие подробности. Командир комсомольского патруля Семен Трофимов мой цветник не приметил, его в самое сердце поразила ударная установка. Словно кролик перед удавом, Сеня замерил барабанов. «Это настоящая мати!» – потрясенно прошептал он. «Садись, пробуй», – Антон небрежно вручил ему палочки. «5 минут у нас есть». Пока Семен осторожно пробовал рабочие барабаны и звенел тарелочками, Антон усадил Надежду Константиновну за синтезатор. «Веры сегодня не будет», — сообщил парень. «Но ничего сложного нет, звук настроен под обычное пианино». Анюте помощь не потребовалась, она деловито подключила бас-гитару к комбику и зашуршала нотами. Задачей этой репетиции я видел элементарную сыгранность. Бас-гитары и ударной установки было вполне достаточно для гармонического фундамента под фортепиано солистки. А гитара Антона лишь создавала дополнительный фон. Надежда Козловская перепевала джазовую классику, мы подыгрывали в меру сил. И хотя ни Дюка Эллингтона, ни Луи Армстронга, ни Эллу Фицджеральд на концертах я не планировал, это тоже надо было пройти. И в самый разгар репетиции на пороге веранды появилась Алена. Пыхтя, она втащила футляр с виолончелью. «Возьмите меня, а?» Девчонка жалобно шмыгнула носом. «Пожалуйста, виолончель к джазу плохо подходит. Но я буду стараться, я трудолюбивая и послушная». Анюта встретила это явление нерадостно, так грозно зыркнула, что Алена в ответ метнула синюю молнию. Если бы взглядом можно было убить, тут уже валялось бы два обугленных трупа. «Погоди, Алена», ласковым тоном я пресек зарождающуюся дуэль и возможную пикировку, не доставая инструмент. «Да», у нее задрожали губы, «даже здесь тебе не нужна», предупреждая слезный водопад, я метнулся к старому шифоньеру, чтобы извлечь виолончель Yamaha. Правда, сам шильдик, обозначение модели СВЦ-110 и другие опознавательные знаки с футуристического инструмента пришлось заранее удалить. Неожиданный ход удался, вся группа раскрыла рты. «Офигеть, не встать», – прошептала девчонка. «Алена», – укоризненно протянула Надежда Константиновна. «Я понимаю, ты устала зубрить учебники, но это зачем тебе, зачем и тебе, мама, интересно». Алена провела смычком по струнам. До, соль, ре, ля. Настроено точно. Мягкие струны, звук классный. Откуда такое чудо, Тоша? Парень улыбался произведенному впечатлению. Сюрприз удался. Обычный инструмент, ничего особенного. Электрическая виолончель из нашего оркестра. Тут все просто. Зайчик, бери и играй. Запомни, твоя работа не только в ритм-секции. Это еще и импровизация. Ты не пожалеешь. Воскликнула она. «Вы не пожалеете». Надежда Константиновна на это улыбнулась, а Анюта потемнела грозовой тучей. «Мамин репертуар без нот помню», сообщила Алена, устраиваясь на тумбочке у порога. «Ночью разбуди, сыграю. Я еще подпевать умею». Девчонка не обманула, вписалась сразу. Джазовая манера исполнения и чувство ритма оказались отработанными до автоматизма. Долгая работа в паре с мамой ощущалась сразу. А вот с бэк-вокалом пришлось попотеть, пока бразды правления не взяла в свои руки Надежда Козловская. «Стоп», — заявила она, отодвигая микрофон. «Антон, можешь немного убавить звук на своей гитаре?» «К Семену вопросов нет, так держать». «Но, девочки, здесь солирую я». Ведущий голос звучит первым, то есть исполняет основную мелодическую линию. У сопровождающих голосов задача сложнее. «Да ну», — хмыкнула Анюта. «Именно так, Аня». В голосе Надежды Константиновны прорезалась твердость. Роль второго голоса сложнее и ответственнее. Самое трудное – это пение аккордовых звуков, особенно в середине аккорда, с точным интонированием и попаданием на нужные ноты. Посмотри в нотную тетрадь. Партия второго голоса должна петься абсолютно так, как написано. Иначе гармония звучать не будет. Анюта послушно взглянула, а Надежда Константиновна ткнула пальцем. «Вот эти аккорды на первый взгляд тебе показались немелодичными, но результат после правильного исполнения тебе понравится. У нас не так много времени, поэтому самая большая опасность – не петь мало, а петь не то. Давайте прогоним еще раз, с самого начала. После третьего прогона Надежда Козловская вздохнула удовлетворенно, а Антон начал возиться с магнитофоном. «Перерыв 5 минут», — объявил он. «Песню «Бесами муча» вы все слышали, ее написала в 1940 году мексиканская девчонка Консуэла Веласкес Торрес. К незатейливому тексту она придумала гениальную музыку, которую исполняют в сотнях вариациях и на разных языках. Катушки закрутились. Бесами, бесами муча. Самоси фуэра иста начала ультима вез. Бесами, бесами муча. Куитингами и датинерти». Ипердерти диспуис. После паузы Антон продолжил. Мелодия «Бесами муча» даже в репертуаре Битлз отметилась. Однако музыкальный материал все читают классически, в жанре болеро, а в джазовом стиле это еще никто не пробовал. «Бесами муча» в стиле джаз, поразился Семен. Именно. И еще мы с Надеждой Константиновной предлагаем вариант песни на русском языке. Под минус из магнитофона Надежда Козловская придвинула стойку микрофона. «Целуй меня». «Целуй меня крепче, как если бы ночь эта нашей последней была, целуй меня крепче, боюсь потерять я тебя навсегда». Класс. Бывший десантник Семен выразил общее мнение. А теперь внимание, играем вживую. Попробуем все вместе. Антон взялся за гитару. Лист номер 5, с первой строки. Поехали, помолясь. В конце репетиции музыканты джаз-банды получили магнитофонные бобины и новые нотные тетради. Домашнее задание... пояснил Антон. Здесь несколько неизвестных песен. Диана Кролл, Адели Карен Сауза. Не распространять. И слушать никому не давать. Враг не дремлет. Бывший десантник хмыкнул. Это мало поможет. Хорошую песню после первого же концерта слижут. И на завтра во всех кабаках станут играть. До первого концерта надо еще дожить. Складывая микрофон, возразил Антон. И чтоб он состоялся, предстоит много работать. Помните, что говорил товарищ Хрущев. Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи. Все встают под бурные, продолжительные аплодисменты. Да, с партией трудно спорить. Пока просто живешь, ничего не происходит. Хуже накатанных схем нет ничего, и если нет мечты, то вряд ли жизнь будет радостной. Чтобы что-то происходило, необходимо действовать. Глава 14. В которой не обнаруживается ни дня покоя. Запеченный гусь был чудо как хорош. Получился он румяным, с хрустящей золотистой корочкой, а темное мясо вдоволь пропиталось яблочным соком. Отрезая гостям по второму кусочку, я подумал о пользе совместного ужина. Ведь практика – это предметная деятельность людей, их воздействие на тот или иной объект с целью его преобразования. Как утверждали товарищи-марксисты, для удовлетворения исторически сложившихся потребностей. Хорошая мысль, хмыкнул Антон. Главное здесь, не перебрать. Спаивать родителей я запретил Коле категорически, да они и сами не рвались в бой после вчерашнего. Вяло завершив ужин, мама с папой сомнамбулами тихо удалились в свою келью, снабженную говорящими головами в телевизоре. Какие планы на вечер, Антон? Не забывая о коньяке, блаженно улыбающийся Уваров наслаждался чаем из самовара. Никаких, признался парень. Полистаю учебник перед сном, и на боковую. А у тебя, Михалыч, тоже спать, соврал я на голубом глазу. Ночевать собирался не один, а с Анютой, но джентльмены о таком вслух не говорят. Как и о последующем визите к Надежде Козловской, где продолжалась решительная борьба с алкоголизмом. Успехи налицо, конечно, но расслабляться рановато. Отлично, ребята, раз вы намерены спать, тогда Денис со мной на ночную рыбалку пойдет, решил Коля. Римма договорилась с соседом насчет лодки. Замечательная женщина Денису попалась, даже закуску обещала сварганить. Никакой заслуги Дениса в этом не было, просто сработал мой хитрый план. Поживете с мое, и не такие операции сподобитесь прокручивать. Владимир Вольфович Жириновский однажды предложил дать каждому мужчине по бутылке водки, а каждой женщине – по мужику. И это логично. Если мужчина думает, что он победил женщину, то он просто дурак, не заметит даже, как она обыграла его 2 хода назад. Но это все лирика и цитаты. Я представил себе лунную дорожку, на которой плещется рыба, россыпь звезд над головой, и вздрагивающий кончик спиннинга. От предвкушения аж спина вспотела. И не думай, дед, возмущенно прошипел Антон, не до рыбалки мне сейчас. Кстати, имей в виду, будут просить спиннинг, не дам. Коля, однако, запросил иное. Можно я чуток окорока себе отрежу? Простите за наглость, но трудно оторваться. Какой-то нереальный, фантастический вкус. Уварова после перехода настиг неслабый аппетит, однако окорок от деда Анюты показался настоящим кулинарным чудом не только ему. Мало сказать, что испанский хамон рядом не валялся, окорок просто таял во рту, вызывая эйфорию. Другие Анины подарки до этого стола не дожили. Паштет и буженина как-то незаметно кончились еще у меня дома, а домашнюю колбаску я припрятал в дальний угол холодильника, только пару кружков Антону принес. Однако парень пробовать вкуснятину не стал, отложил в погреб до возвращения Веры. «А червей вы накопали?» – поинтересовался я. Ставить вопрос, как это делает товарищ Бережный, значит скользить по поверхности явлений, с хитрым прищуром сообщил Коля. «У нас имеется бредень, еще полгуся, коньяк, окорок. И зачем нам черви?» Глава 15, в которой обнаруживается куча разных дел. Бэк-вокалистка Лена обитала на Большой Садовой, в старинном доходном доме. Особняк 19 века, окруженный каштанами, прятался в глубине дворика. Недавно отреставрированное здание выглядело нарядно и импозантно. «Аво!» – восхитилась Анюта, входя в прихожую, размером с хорошую комнату. «Позволишь на хатинку глянуть?» Квартира оказалась под стать прихожей, огромной. Гостиная, две спальни и кабинет. Тут даже старорежимная лепнина на высоких потолках сохранилась. Вместе с мраморными подоконниками под ажурными окнами все это выглядело необычно и благородно, а стенные часы с гирями и кукушкой просто умиляли. «Красиво жить не запретишь», — усмехнулся я, усаживаясь за старинный круглый стол в гостиной. «Чистенько у тебя», — добавила Анюта, — «и уютно. Паркет такой красивый, дубовый, в прошлом году ремонт закончили, а потом мама заболела», — вздохнула девчонка. «Одна в этих хоромах кукую, без макияжа, в домашнем халатике». Мелкая девчонка выглядела серой мышкой. «Не страшно, уже нет, теперь меня Витя везде провожает. Спасибо вам». «Да ни за что», — отмахнулся я. «А где он?» «На лавочке у подъезда». Анюта выглянула в окно. «Худощавый парень в джинсах и серой рубашке?» «Точно», — согласилась Лена. «С нашим дядей Ваней беседует». «Значит, на чай охрану не зовешь?» «Я-то зову, только он не идет». «Говорит, заходить в квартиру нельзя, инструкция». Между разговором Лена таскала с кухни чашки, ложки и коробочки с пакетным чаем Липтон. «Ну что, Леночка, как продвигается мой заказ?» Отодвинув в сторону едва пригубленную чашку, я перешел к вопросу по существу. «Чай из пакетика, что черный, что зеленый, никогда мне чаем не представлялся. Особенно после настоящего советского деликатеса со слоном. Так готово, Антон Михайлович». Девчонка метнулась к письменному столу, где кроме учебников хватило места синтезатору и ноутбуку с принтером. «Ничего себе», — заметил я, перелистывая толстую пачку нотных распечаток. «Вот эта скорость, пулемет отдыхает. И как ты умудрилась так быстро справиться с заданием?» Удивление мое было искренним. Партитуры Лена расписала молниеносно, за один день. «А я девочкам из консерватории по кусочку раздала», — улыбнулась Йона. «Мне денег меньше, зато работа в срок». «Хороший ход», — хмыкнул я. О коллективной мысли как-то не подумал. «У вас все студентки умеют снимать партии из фонограммы?» «Конечно», — хитро прищурилась она. «И еще мы с детства обучены юзать интернет. Там и ноты всегда найдутся, и минус сыщется. Кстати, Антон Михайлович, а почему джаз?» «Ну, во-первых, джаз — это круто», — я воспротивился явной иронии в девичьем голосе. «Он не нуждается в одобрении, потому что пришел навсегда. И потом, только джазом ограничивать себя мы не собираемся. За исключением репа, эту отрыжку ужаса пусть переживают другие. В планах у нас лаунж, баллады и блюз. Впрочем, это все производные джаза. А где можно вас послушать?» «О концертах пока рано говорить», — я потряс пачкой распечаток. «Сначала придется поработать над репертуаром. А что ты знаешь об этом стиле?» Прикрыв глаза, Лена нахмурила лобик, чтобы отбарабанить. «Современный джаз соединяет в себе традиции блюза, церковные песнопения негров и европейскую народную музыку. Отличница», — уважительно произнес я. «Однако от этой музыки восторга мало, мало, Антон Михайлович», — вздохнула девчонка. «Джаз — это музыка толстых, а мне рок подавай». Музыкальный диспут прервал дверной звонок, живо напомнивший мне ненавистный будильник. Судя по дребезжащему звуку, этот трезвон был ровесником здания. Лена вышла в прихожую, там забубнили голоса. Градус беседы нарастал, А потом девчонка испуганно взвизгнула. Анюта без раздумий ринулась туда с низкого старта. Вздохнув, я полез в пакет за травматическим пистолетом. Блин, ну что за жизнь? С этими девицами ни дня покоя. На короткие дистанции передвигался я уже без палочки, а вот нагружать ногу беготней было нежелательно. Береженого Бог бережет. Выдвинулся сосой в одной руке и с трофейным Макаровым в другой, хотя стрелять по-македонски еще не пробовал. Пока добирался, выяснилось, что спасать уже здесь некого. Лена тихо рыдала на тумбочке, а на полу прихожей валялись два тела, над которыми в боевой стойке застыла Анюта. Она хмурилась и дула на кулак. Хм, резкая мне досталась девушка, однако, это коня на скаку точно остановит, раз двух быков уложила. В последнее время везет на боевых подруг. Антону досталась Вера Родина, маленький черт в тихом омуте, а мне вот это рыжий гренадер высотой 2 метра. Через распахнутую входную дверь, как на перевернутом вертикальном экране, наблюдалось избиение третьего тела. Худощавый парень среднего роста молотил по корпусу двухметрового громилы в куртке. Громила, зажатый в угол, пребывал в состоянии явной гробги. Он готов был упасть, однако под градом ударов всего лишь неторопливо сползал по стеночке. «Хватит уже, Витя», — сварливо заметил таксист Иван, поднимаясь по лестнице. «Тащи его в квартиру, пока мест соседи не набежали. Нам здесь зрители и полиция не нужны. А ты, Аня, чего хмуришься? Хулиганы обидели? Такую обидишь, ага», — пропыхтел Витя, затаскивая тело громилы в прихожую. «Пока я бугая уговаривал, она двоих уложила». Парень принялся усаживать пленников вдоль стеночки в прихожей, а Иван достал из кармана пластиковые стяжки. «Такое устройство применяется повсеместно вместо наручников. Получишь на орехи, Виктор», – пробурчал он, раскладывая нож мультитул. «Дожились, блин, подопечные за него работают. Будете козликом бубенцы откусывать, дядя Ваня?» Глядя на вскрытые пассатижи, жизнерадостно поинтересовалась Анюта. «Может, помощь? Ну зачем же так сразу, Аня?» — укоризненно заметил таксист Иван. «У них еще уши есть, но вообще-то не женское это дело. Бери-ка ты Лену и веди ее отсюда, на девчонке лица нет. Водички налей, не знаю, валерьянки накапай. И ты, Михалыч, тоже извини. Подводники в таких случаях бают. Все вниз, срочное погружение. Мы уж тут сами, по-свойски с братками побеседуем». Физкультурная внешность и вялый интеллект на челе визитеров ясно отражали социальный статус. Однако взятых пленных пришлось ей отпустить. История оказалась проста до банальности. Пацаны в самом деле пришли посмотреть квартирку в центре. Ну и слегка распустили руки. Однако за это сразу получили свое, с горкой. «Под кем ходите?» — строго поинтересовался глухонемой таксист, возвращая бумажники, пистолет и прочий хабар. «Под хмурым», — пробурчал громила в куртке. «И ты обзовись. Вот», — Иван протянул визитку. «Чоп-стена, Иванов моя фамилия. Хмурый вспомнит, пересекались как-то». Всю беседу Витя простоял с рукой в кармане, молча. Лишь в конце, закрывая за гостями дверь, буркнул: «Не приходите больше, не надо». Громила дернулся, но не обернулся. Недавно объявление разместило о продаже квартиры. По щекам Лены текли ручьи. «Денег нет, долги растут, работа одни слезы. А кушать хочется, и памятник маме ни за что поставить». Адрес указала правильный и телефон. «Слава богу, только домашний, дура. Что тут началось? И звонят, и ходят, и звонят, и ходят». Я объявление потом сняла, но это не помогло. Продолжают наседать вот такие риэлторы, сплошные темные личности. И реальную цену давать никто даже не думает.